Центр Творкина, очевидно, сыграл не последнюю роль в подготовке общественного мнения, проведении различного рода заседаний и конференций, завершившихся в декабре 1994 года принятием беспрецедентного для XX века и для православия как такового знаменитого определения Архиерейского собора РПЦ о псевдохристианских сектах, неоязычестве и оккультизме, например, Международный христианский семинар «Тоталитарные секты в России» прошел с 16 по 20 мая 1994 года в Москве и принял итоговое заявление, аналогичное последовавшему за ним декабрьскому определению Архиерейского собора. На семинаре присутствовали представители 33 епархий РПЦ и большое количество зарубежных церквей, особенно США. Познакомимся с мыслями Дворкина, пособиями которого все чаще руководствуются государственные органы при выдаче духовным организациям разрешений на публичную деятельность, при регистрации религиозных и общественных организаций и прочее. Уважаемый заокеанский господин выступил на съезде епархиальных миссионеров Русской Православной Церкви. В отличие от его политически осторожной риторики, предназначенной обычно для широкой общественности, здесь он был более откровенен, благо текст выступления публиковался в не столь широко читаемом миссионерском обозрении. Само выступление гражданина США в чем-то напоминало жесткую линию эмиссаров МВФ и иных «дружественных» в кавычках организаций, в волю нарулившихся страной. Дворкин заявил, цитата, «Мы можем исходить из такого определения сект. Секта – это религиозная организация, находящаяся вне церкви и активно ей противодействующая. Определение сект взято у Кураева, автор». Тут следует пояснить два момента. Во-первых, следуя словам святого Феофана Затворника, мы знаем, где есть церковь, но нам не дано знать, где ее нет. Примечание. Прозелитизм редко бывает самокритичным. Тезис Дворкина допускает управление со стороны РПЦ на территориях, находящихся за пределами России. Но, как будет видно далее, подобное категорически не допускается для других религий на канонической территории РПЦ. А во-вторых, одна и та же организация может в одном месте не быть сектой, а в другом быть ею. Скажем, буддисты в Гималаях, безусловно, традиционная религия, но буддийские группировки, занимающиеся прозелитизмом на улицах российских городов, имеют вполне сектантский характер. Примечание. Надо полагать, что действия РПЦ на традиционных территориях буддизма и ислама в России, например, в Бурятии, необходимо рассматривать, согласно методологии главного сектоведа Дворкина, так же, как сектантскую деятельность. Наконец, есть и дополнительный критерий – совместимость той или иной религиозной организации с культурной традицией страны. Цитата. «Все секты, – продолжает Дворкин, – можно разделить на две группы, которые я условно называю гностической и катарской. Первая акцентирует внимание на приобретении некоего спасительного знания, а вторая уповает на приносящую спасению активную деятельность. Первым сектантом-гностиком был сам сатана, использовавший при разговоре с Евой типичные приемы сектантской вербовки». Примечание. Интересно отметить, что это говорит доктор философии по средневековой истории, современный человек, около 15 лет обучавшийся на либеральном Западе. Ключевое слово тут – знание. Это и есть характеристика гностических сект. Они обещают знание, обладая которым можно стать как боги и обойтись без самого бога. К таким сектам относятся, например, ивановцы, теософские и рерихианские группы и другие. Конец цитаты. Примечание. Мы хотели напомнить доктору философии о словах великих подвижников, которые он, видимо, запамятовал. Святой Василий Великий сформулировал «Я человек, но получил задание стать Богом». Или «Человек – это тварь, которая получила повеление стать Богом». Псалтырь, Псалом, 81 стих 6. «Я сказал, вы боги, и сыны Всевышнего все вы». От Иоанна святое благовествование. «Иисус отвечал им, не написано ли в законе вашем, я сказал, вы боги, и от Иоанна 10:34. А вот слова святого Григория Паламы. Просвещенный светом, человек достигает вечных вершин и уже здесь на земле становится всецело чудом. И даже не будучи на небе, он соревнуется с небесными силами. В непрестанном песнопении, пребывая на земле как ангел, он приводит к Богу всякую тварь. Святой Афанасий Великий. Бог становится человеком, чтобы человек стал Богом. Максим Исповедник. Чтобы стать ипостасью, личность, просопон, призвана соединить любовью тварную природу с нетварной через стяжание благодати. Катарские секты.